Серый заставил его окопаться за казармой, и все на него поссали. Вопрос. И вы тоже? Ответ. И я. Вопрос. Почему? Ответ. А вы разве не понимаете? Вопрос. Понимаем. Ответ. Тогда зачем спрашивать? Вопрос. Что было потом? Ответ. Получил автомат в оружейке, поставил подпись в журнале. Вдруг радость. Какая-то свобода, что вот можно так просто пойти и расстрелять боекомплект во всех этих людей, кругом. А главное, в серого. И никто ничего уже не остановит. Взял калаш и иду себе гулять вдоль колючки. Хожу в темноту, всматриваюсь. А уже выпал снег, все от снега чуть светится, зябко и хруст под ногами. И так захотелось, чтобы зеленое яблоко вот так же на зубах захрустело. Хожу, смотрю на звезды, пытаюсь разобраться в созвездиях, а ни одного на самом деле, кроме медведиц, не знаю. Нашел две звезды, как двоеточие, и думаю, вот, пусть это будет мое созвездие, созвездие двоеточие. И еще думал о том, как Серый объяснял строение мира, что все планеты — это атомы какого-то другого верхнего мира, а наши атомы — тоже чьи-то планеты. Вот я сейчас плюну, говорит Серый, и в тех мирах тысячи таких галактик, как наш Млечный Путь, накроются медным тазом. Может, Серый и прав, может, все так и есть. Хожу, думаю, бог знает о чем. А в любой момент может разводящий появиться или дежурный, тогда сами знаете. Надо по уставу крикнуть «Стой, кто идет!». Если не ответит, как положено, выстрелить в воздух — это первый выстрел. Если на предупредительный не остановится, то следующую пулю в приближающегося. Вопрос. И что? В чем проблема? Ответ. Ну, в том-то все и дело, чтобы сначала в приближающего выстрелить, а уж потом в воздух. Вопрос в том, можно ли потом определить, какая пуля была первая, а какая вторая. Вопрос. Это все теория. Расскажите, как вы сели на корточки и уткнули в себя ствол автомата со взведенным затвором и спущенным предохранителем. Ответ. Мне показалось в тот момент, будто сижу над очком. И эта жизнь, вот это засранное очко и есть, и оттуда дует. И я так в эту яму сейчас и провалюсь. А они будут потом надо мной смеяться, даже после этого. Им ведь все смешно. Вопрос. Именно в этот момент загромыхал гром? Ответ. Да, где-то вдалеке стал греметь гулко раскатисто, будто кто-то бегал по крышам гаражей. У нас, где мы жили, за окном справа были ворота какой-то фабрики, а слева гаражи. Мы с мальчишками бегали по крышам. Крыши прогибались, железо было ржавое, труха. Мне нравилось, как громыхал наш топот. Будто мы делали далекий гром, а хозяева гаражей на нас кричали и гоняли. Один раз устроили облаву. Мы перепрыгивали с одного гаража на другой. И я сорвался, не допрыгнув, и упал. Меня вытащили и стали бить. В окно мать увидела и прибежала. Забили бы до смерти, если бы не она. Вопрос. Значит, там на небе раздался гром, будто кто-то бегал по крышам гаражей. И что? Ответ. И я спросил, господи, как ты мог все это устроить? Вопрос. И тут вас позвали к Серому, а он сидел в генеалогическом кресле, так? Ответ. Да, мы должны были выносить из подвала в старой больнице всякую рухлядь, и во дворе стояло проржавленное непонятное кресло. Такое самое. И Серый в него уселся, растопырив ноги в сапогах, пощелкивая резинкой от трусов.